Глава 8. «Что это такое, Архип, во имя Господа? Что за чудище?» – спросил кто-то из охотников, крестясь. «И как оно стало мальчишкой?» «Мицкая это, Даниил. Татары, те, что за поясом живут, говорят, что такое получается, ежели человек, не принявший Господа, и притом не очень добрый, чего-то истово желает, да так, что ни перед чем не остановится. Он может стать мицкаем или убыром. Для этого человек должен повстречать злобного духа. Лучше всего, если это будет дух черного колдуна, но сойдет любой, главное, чтобы злобный был сверх меры, да сильный. И человек этот должен быть достаточно глуп, чтобы заключить с ним сделку. Человек отдает колдуну свое тело, а тот в обмен исполняет его желание». Архип наклонился над мальчишкой и аккуратно отодвинул его левую руку в сторону. Там, чуть ниже подмышечной впадины, на уровне сердца, он увидел глубокую, размером с кулак, застарелую дыру. Через вот эту дыру дух забирается внутрь и начинает жрать человечье сердце. А как до последнего кусочка съест, превращает доверившегося ему глупца в это. Он неопределенно кивнул головой, имея в виду то, чем совсем недавно был юноша. Чудовище не способно погибнуть ни от стали, ни от свинца, да и огня с водой не боится. Татарва верит, что его изгнать только мула может, да еще не простой, а знающий особый ритуал. У нас тут Магометан не то чтобы богато, но, как оказалось, крещение Господне тоже работает. «Откуда он тут взялся?» – вступил в разговор другой охотник. «Да с ярмарки», – за Архипа ответил другой охотник. «Они на Купалу приезжали, помнишь, там были цыгане, я видел. Правда, этого не запомнил». Колдун согласно кивнул. «Думается мне, что цыганенок увидел пасечникову дочку и сразу заболел ей. Цыгане, ребята, горячие, страстные». Архип грустно вздохнул и закрыл мальчишке остекленевшие в смерти глаза. «Так как они, любить никто не умеет. Отбился от своих, тут остался. Сидел в кустах, следил за ней. Может, умыкнуть хотел. У них ведь издавна так принято». «А дух? Духа злого где взял?» «А вот это Даниил, и я и сам хотел бы знать. Ежели б в округе кто-то такой сильный был, мы бы все давно знали. По кровавому следу хотя бы». «Господи Иисусе! Архип! Святой Отец!» — дрожащим голосом позвал один из мужиков, отошедший в сторону истерзанной жертвы Мицкая, на которую остальные по молчаливому уговору старались даже не смотреть. Слишком уж жутким было зрелище. «А девка-то спаси ее, Господь! Жива!» Архип шел к дереву, в корнях которой выродок, управлявший телом цыганенка, смастерил себе ложе. Со страхом, какого не помнил за собой уже давно. Тело девушки было изуродовано и истерзано до невозможности. Губ левой щеки просто не существовало. Сквозь чудовищные раны можно было рассмотреть зубы и останки вырванного с корнем языка. Левый глаз вытек, горло и плечи напоминали сплошное месиво, левая грудь была разодрана в безобразные лохмотья, а на месте правой зияла рана до ребер. А уж то, что находилось ниже пояса. Архип помнил мужскую стать распухшего чудовища и даже не хотел думать о том, что такой инструмент творил с нежным девичьим телом. Но, вопреки всему, девушка и вправду была еще жива, и даже в каком-то роде в сознании. Ее единственный глаз бешено вращался в глазнице, а хриплые стоны, врывающиеся сквозь раны в горле, минуя рот, были короткими и достаточно ритмичными, чтобы напоминать слова. Наклонившись, Архип поймал ее взгляд, больше всего страшась увидеть там обвинение, но встретил одно лишь безумие. Боль и горе сломали несчастную девушку, лишив ее разума. «Господи Боже, Архип!» — Григорий был бледнее первого снега. «Она!» «Она жива!» — голос колдуна чуть было не дал петуха. Чтобы вернуть власть над ним, потребовалось несколько ударов сердца. «Но она уже мало что понимает, отец». «Господи всемилостивый!» – перекрестился тот. Пятеро охотников, стоявших полукругом, машинально повторили этот жест. «Ее можно спасти!» Архип отвел глаза. В груди его полыхал огонь, а глаза нестерпимо жгло. «Значит, наш долг – окончить ее мучение». Колдун вздрогнул и посмотрел на известного всем весельчака и любителя выпить отца Григория. На лицах стоящих вокруг мужиков отразился страх. «А что вы предлагаете?» – всплеснул руками священник. «Оставить ее так, на поживу волкам, или погрузить в мешок, что осталось, и тащить в деревню? Проявить к ней милосердие – наш долг». Глядя в нерешительные лица, священник в сердцах сплюнул и протянул руку Семену. «Дай нож, я сам сделаю то, что должно». «Охолони, Григорий», – спокойно остановил его Архип. «Это моя вина, а значит, и мне за нее отвечать». «Ты не...» – Архип не разобрал, кто это говорил, но прервал его взмахом руки. «Я – да, не потому, что не могу вылечить, это не под силу никому». Но ее отец приводил ко мне третьего дня, говорил, что ее преследуют, что она видит кого-то недоброго. Из суммы Архип вытащил несколько стеклянных бутыльков и смешал в одном их содержимое. Я тогда посмеялся, думал, разыгрывает меня или отца обманывает, полюбовника скрывая. Яростными рывками колдун взбалтывал стекляшку, пока внутренности ее не приобрели равномерный темно-зеленый оттенок. Дал ей шутиху, мазь, вонючку, а ну вот как вышло. Колдун наклонился над телом Агнии Матвеевны и влил содержимое напрямую в горло, поскольку щек и губ у девушки уже не существовало. Она немного захрипела, но сразу затихла, едва только зелье начало действовать. В малых объемах оно просто утихомиривало боль, в таких же, что сейчас дал девушке Архип, должно было погрузить жертву в последний сон. Мягко и милосердно отнять жизнь. «Богом клянусь, не знаю, смог бы я ее спасти. Я ж тогда не ведал, с чем столкнусь. Глядишь, лежал бы сейчас рядом с пасечником». Он покачал головой и погладил девушку по волосам, стараясь не затронуть ни одну из ее многочисленных ран. «А глядишь, и спас бы ее, и братьев, да и отца с матерью». Некоторое время они молчали, стоя у тела изуродованной молодой девушки, пока-то несколько раз судорожно не вздохнула и, более не приходя в сознание, тихо скончалась. Архип наклонился и нежно, совсем по-отцовски, поцеловал ее в лоб. «Пойдемте, мужики», — сказал он. «Ночь близко, а у нас еще много дел». После краткой отходной, прочитанной Григорием, мужчины приступили к скорбной, но необходимой работе. Мертвый скот стащили к лесу, когда у дома появятся новые хозяева еще неведомо, а от тухлой мертвечины избу очищать врагу не пожелаешь. Себе брать мясо, погрызенное мицкаем, по молчаливому уговору никто не стал, побрезговали. В хозяйстве пасечника взяли телегу, куда впрягли одну из лошадей, на которых приехали охотники, благо деревенские клячи одинаково были приучены ходить и под седлом, и в упряжи. В эту телегу на настеленное сено сложили тела несчастной семьи и их убийцы. Бросать цыганенка в лесу тоже не стали. Во-первых, он все-таки стал архиповым крестником, а во-вторых, зачем деревне новый заложенный мертвец? И так едва с одним разобрались. Ехали в Крапивино молча, каждый в своих думах, и только Архип постоянно крутил головой, стараясь понять, откуда взялся пристальный взор, без устали буравящий ему спину. Схоронили Тихоновых в положенный день, все честь по чести. И община не оставила, да и родственники у них по округе имелись. Поминки справили шумные, людные, до утра народ гудел, медовухой поминая нелюдимого и скорого как на кулак, так и на подарок Матвея, его красавицу жену да детей. А Архип с Семеном и Григорием в уголке помянули Игната, ибо негоже отправлять человека в последний путь без последнего слова». Наутро народ разошелся, кто хотел горевать, отгоревали, но жизнь в этих местах и так непроста, а смерть чиста и обыденна, что вечно предаваться скорби люд не привык, а то так и жить-то некогда будет. На Медовый хутор хозяин нашелся быстро, кто-то из молодых да ранних из дальней родни, тоже сын пасечников, в том роду этим промыслом многие занимались. Парень только обженился, отцы еще дом справить не успели, поскольку и с пчеловодством был знаком, а как деревня без воска да меда, и не чужой покойный ему был, то со старостой сговорились быстро. Для успокоения новых жильцов дом осветил Григорий. Да Архип навтыкал у ограды отгоняющих нечисть да нежить вешек, да молодые въехали. И потянулась в деревне обычная жизнь. Глава 9. Темной ночью по деревенской улице шла девушка. Совсем еще юная, тонкая, словно тростиночка, и нежная, как лепесток кувшинки. Она, мечтательно полуприкрыв длиннющими ресницами черные цвета угля глаза, запрокинув вверх голову, безостановочно кружилась, словно танцуя ведомый лишь ей одной танец. И волосы ее, опускавшиеся ниже пояса, столь густые, что заставили бы любую раскрасавицу от зависти подавиться собственными вышитыми черевичками, метались вокруг ее тонкого стана русым ураганом. Белая рубаха ее до пят от танца часто вздымалась вверх, открывая босые стройные ножки с кожей белой, словно снег, по которому с мелодичным хрустом они ступали, а крупные хлопья, касавшиеся ее полных неестественно алых губ, и не думали таять, ибо в девушке той больше не было ни малой талики человеческого тепла. Девушка двигалась по улице, и в окружающих домах трусливо скулили матерые волкодавы, стараясь забиться в самый дальний угол конуры. Волновались лошади и коровы, а люди неспокойно ворочались в своих кроватях, мучимые самыми ужасными кошмарами. Она продолжала танцевать, а в домах по ее пути прокисало молоко, и начинали без удержу беситься крысы. Девушка была упырем, чудовищем, алчущим чужой крови и жизни, хищником, вышедшим на охоту за теми, кто был дороже всех ей при жизни. Она прошла почти до самого конца улицы, остановившись последним в левом ряду справного дома. Замерев перед ним, мило наклонив голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, постояла несколько мгновений, а потом сделала первый осторожный шаг к калитке. Неожиданно девушка замерла и стала неуверенно смотреть себе под ноги, словно выискивая что-то мелкое, рассыпанное в снегу. Она уже слышала там, за тонкой деревянной перегородкой, биение горячих сердец, чувствовала запах родной крови, единственной вещи, которая была способна хоть на мгновение прогнать леденящий холод, сковавший ее чрево. Всей сущностью своей она тянулась туда, в тепло, к людям, к еде. Но какая-то неведомая сила мешала ей пройти. Наконец она увидела их, маковые зернышки, которыми щедро был усыпан весь снег перед ее ногами. С тихим, полным ярости стоном упыриха рухнула на колени и принялась неистово ползать по снегу, стараясь сложить в подол каждое мельчайшее черное семечко. Но время шло, а количество семян и не думало уменьшаться. За каждым поднятым находилось два новых, и казалось, что этому не будет конца. Девушка отчаянно торопилась, чувствуя, как истекает отпущенное ей время, как приближается рассвет, как в недрах курятников уже заворочились, просыпаясь петухи, намереваясь огласить округу своими примерскими криками. Да, осенние ночи куда длиннее летних, но и маковых зерен было страсть как много, слишком много для одной перепуганной девушки. В какой-то момент она неуклюже подскользнулась на натоптанном и накатанном снегу, потеряла равновесие, рассыпав уже собранный мак обратно. От обиды и несправедливости судьбы девушке хотелось заплакать, но мертвые глаза не могли родить ни слезинки. Как мертвая земля не родит зеленого ростка, и все, что оставалось упырихе, взвыть от бессильной ярости, еще больше перепугав окружающую живность, но не людей, ибо попавшие под ее чары люди продолжали спать тяжелым и беспокойным, полным кошмаров сном. Наконец, когда на востоке небо уже начало краситься серым, она, в сердцах бросив бессмысленное занятие, бегом бросилась по своим следам обратно и совсем не заметила, как из соседнего переулка выскочила и с удивительной для такого маленького существа скоростью побежала ей вдогонку маленькая серая мышь. Девушка выскочила из деревни, одним ловким прыжком перескочив через частокол, молнией пронеслась по заснеженным полям и еле-еле успела юркнуть в крупный заснеженный овраг, когда со стороны жилья, наконец, заголосили петухи. Архип скинул с плеч свой верный зачарованный платок и вытер выступивший на лбу пот. «Ух, загнала окаянная!» Устало, но с чувством внутреннего удовлетворения пробормотал он, с безопасного расстояния оглядывая распадок. Петухи петухами, а в таких делах он предпочитал действовать наверняка. Пусть покрепче уснет нежить, тогда и за подмогой пойти можно будет. В том году снег в окрестностях Крапивина улегся достаточно рано, в самом начале октября. Некоторые уважаемые старики, конечно, говорили, что такого никогда не было, и все это дурной знак, но другие не менее уважаемые и не менее старики, как правило, достаточно веско возражали им, что вот 20 или 30, а то и 40, в зависимости от возраста говорившего лет назад, снег выпадал вообще в июле, а морозы были такие, что слюна замерзала, пока летит». Молодые слушали да посмеивались, мол, старики на то и старики, чтоб мериться худостью памяти да богатством воображения. О том, насколько раньше трава была зеленее, а морозы морознее, но даже самые отъявленные скалозубы сходились во мнении, что зима в этом году выдалась необычайно ранняя и с самого начала необычно же холодная. Костяная старуха с приходом холодов тоже оживилась и еще до святок собрала богатую жатву. Сперва почти одновременно пропали трое, девка на выданье заблудилась в буране на Дмитриевской субботе, да двое мальчишек отправились на лед рыбачить на луку, да провалились в воду. Ни девку, ни пацанов так и не нашли. А потом на Григория зимоуказателя к праотцам отправился и отец первой жертвы, старый, но еще весьма крепкий мужик. Перед смертью он занемог, и болезнь была столь стремительна, что даже не успели дождаться Архипа. Колдун-то едва первый крепкий лед встал, в Чернореченск уехал по делам своим. Надобно было в коллегию отчитаться да письма верительные от старосты и сельского священника отвести. Хоть и с преступления его годы прошли, но государева служба порядок да учет любит, а от колдунов черных любой пакости ожидать можно, спуску им давать нельзя». Да попутно хотел он закупить материалы всякие, которые приказчикам местной купчихи по статусу никто не продавал. Двух недель не провел в городе Архип, а Феофан, отец девки, стало быть, зачах, словно подрубленное дерево. Умом тронулся перед смертью, все говорил, что дочка его навещает ночами, разговаривает с ним, за собой на тот свет манит. С каждым днем слабел мужик». Родственники в лавку, где разные настои Архипом сваренные продавались, бегали, но что бы ни брали, чем бы лечить не пытались, но ничего не помогало, и в итоге на седьмой день лихоманки он, бедолага, и помер. Сперва к Архипу никто, конечно, не поехал, ну, помер мужик, да и помер, что колдуна зазря тревожить, еще в жабу обратит. Но вот когда та же беда началась и со старшим сыном и наследником почившего, опомнились, засуетились, кинулись на поклон. Ох, кто-то ругался, конечно, страшен был, последними словами поносил, даже глаз младшему подбить норовил. Благо Дарья зазноба его рядом оказалась, утихомирила, до греха не дошло. Закончив костерить родственников больного, Архип наказал тем собрать по деревне маковых зерен не менее фунта, а сам бросился в местную церковь. Влетел туда ураганом, выгнал всех прихожан, да о чем-то несколько часов спорил со священником отцом Григорием. Вездесущие мальчишки, что в щели до окна незаметно подглядывали, потом рассказывали, что спор жаркий у них вышел. Под конец Архип даже схватил попа за бороду и таким неуважительным образом уволок в погреб при церквушке, где на старом леднике по обычаю всю зиму тела, предназначенные для погребения, хранили. Вышел священник оттуда всклокоченный и бледный, а после с Архипом и Механи местным дурачком, подвязавшимся у церкви могилы копать, они на дворе костер распалили, да какие-то свертки в нем сожгли. Но что то были за свертки и зачем Архип со священником ругался, про то никто так и не проведал. Под вечер, закончив с делами, колдун самолично запер в доме больного все двери и окна, кроме одной, обмазал их всякими мазями, а перед единственной незапертой высыпал весь мак. Накинул платок, прошептал заговор, потеплее укутался, да принялся ждать. Ждать пришлось долго, чуть не уснул, особенно когда упыриха заявилась. Сильна стерва оказалась, на всю улицу морок навела, все уснули от младенцев до глубоких стариков. И прохода искать не стала, сразу через главную поперлась. Сильна и неопытная, и откуда такая только взялась в Крапивине? Ведь недавно только приставилась. В общем, попереть-то она поперла, но против сути своей не осилила. Не может упырь в дом, перед которым маг рассыпан, пройти, пока весь до последнего зернышка не соберет. Но та опять удивила Архипа, так яро за дело взялась, что в какой-то момент тот обеспокоился, что успеет до утра все собрать. Пришлось рискнуть и немножко снег под ногами заговорить, заморозить. Сработало как нельзя лучше. Упырица поскользнулась, упала, рассыпала все, а потом и вовсе бросилась на свое лежбище. Да так резво, что не угонишься. Благо торопилась, следы заметать не стала, а босая девичья ступня на снежном насте, она издалека заметна. К полудню к распадку Архип пригнал помощников, мужиков крепких и бывалых. Больного и родственников его не трогал, поскольку знал, что упырем стала их погибшая в мороз сестра, пожалел чувства. Мужики пришли с топорами да вилами, некоторые по его просьбе приволокли хвороста. Пришел и Григорий, сам вызвался. Девку вытащили из распадка на солнечный день. «Красиво», – удивленно пробормотал Тихон, один из соседей усопший. «Это она, Архип, но и не она вроде». «Это как?» – с ехидцей поинтересовался колдун. Он взял Тихона, чтобы точно девку опознать. «Ну, понимаешь», – замялся тот, – «Машка она, девка, конечно, хорошенькая была, но не больше, нежели другие молодки, понимаешь?» «А теперь глаз не отвести», – Тихон судорожно кивнул. «Понимаю, Тихон», – уже без улыбки подтвердил Архип. «Упырицы они все дьявольски красивыми становятся. Такова их натура, чтоб мужиков соблазнять да жрать». Тихон и остальные переглянулись и передернули плечами. «Архип, а ты уверен, что она того?» – пробормотал кто-то. «Вроде ж только спит». «Ага, спит», – съязвил Архип. «На улице сопля в носу замерзает, а она в одной рубахе на снегу спит. Сам-то думай, что воротишь». Говоривший стушевался. И правда, на снегу лежала едва одетая девица и выглядела так, словно спит на печи на хорошей перине. «Ладно, не бери в голову», – сжалился Архип. «Упырь он тем и страшен, что на человека до крайности похож, в сомнение вводит. Но вот смотри». Колдун наклонился и раздвинул полные алые губы. Все отшатнулись. Зубы девки не были человеческими, скорее они напоминали волчьи клыки. «Ладно, мужики, что воду в ступе толочь? Дело надо делать». И снова принялся командовать. Из принесенного хвороста сложили костер, на него уложили все еще мирно спящую девушку. Архип заточил кусочек осины и киянкой в несколько умелых ударов вогнал его под левую грудь. И вот когда кол пронзил девушку, насквозь та преобразилась. От былой ослепительной красоты не осталось и следа. Кожа в мгновение ока ссохлась, глаза ввалились, волосы осыпались на хворост, обнажив покрытую струпьями лысину. И главное, упыриха проснулась и яростно завыла. И реву этому неожиданно ответили «откуда-то издалека». Десяток волков где-то за околицей принялись яростно рвать глотки, вторя кровососки. Мужики испуганно попятились, крестясь, а колдун, выругавшись, вот зараза, выхватил у одного из помощников полемку и одним ловким ударом снес упырихе голову. Рев прекратился, затих и вой, но даже отсеченная голова не перестала яростно зыркать на окружающих выпученными глазами, а когда ее попробовали поднять, даже попыталась смельчака укусить. Пришлось закидывать на костер ее с помощью лопаты. Упыриху спалили дотла. Огонь всегда был вернейшим средством против любой нечисти, и лишь он один давал уверенность, что никто и ничто более честной народ не побеспокоит. Отец Григорий прочел отходную. Все-таки до смерти Марья была обычной деревенской девушкой, и сложись судьба ее иначе, прожила бы обычную добрую жизнь. По окончании действа, на которое к тому времени сбежалась добрая треть села, и не в тягости же им было переться по морозу, к Архипу подошел Тимоха, младший из сыновей старосты. «Дя Архип, тятя что-то кликает», – промямлил он с набитым ртом. И где он умудрился пирог утащить? «Грит, люди важнецкие, к тебе приехали. Дело есть». Глава 10. Важнецкими людьми, а точнее человеком, оказался Пантелеймон Аркадьевич Вект, волостной помещик, чье владение находилось в пятерке верст в сторону от основной дороги на Чернореченск, около самых гор. Дед его был немчурой из военных, то ли с Голландии, то ли с Пруссии, и дворянский титул получил за мелкую услугу, то ли при Александре, то ли при Николае Павловиче. И насколько мелкая была услуга, настолько же ничтожным было и поместье, включавшее в себя скромный рудничок, да деревеньку на вольной аренде. А поскольку здесь на севере пояса крепостного ярма на крестьянина надеть так и не сподобились, то положение его отягощалось еще и необходимостью с крестьянами миром дружить. Но была у этого и иная сторона, ибо Пантелеймон Аркадьевич, как и батюшка его, ежели верить старожилам, отличался полным отсутствием свойственного по местному дворянству чванства и высокомерия в общении с простыми людьми, а еще честностью в расчетах с наемными рабочими, за что и от своих крестьян, и от крапивинских имел одно лишь большое уважение». Пантелеймон Аркадьевич – крепкий и широкоплечий мужчина с грубыми тяжелыми чертами лица, словно бы вырубленными из куска камня, да висками, едва тронутыми сединой, встретил Архипа в высшей степени тепло. Едва тот вошел в комнату, он поднялся и заключил колдуна в медвежье объятие. Если б на месте Векта оказался кто иной, то Архип с презрением бы сделал вывод, что помещик просто набивает себе цену перед тем, как приступить к просьбе. Но с Пантелеймоном он встречался не впервой и знал, что тот совершенно искренен и с той же улыбкой от уха до уха лезет обниматься к любому новому знакомому. «Пантелеймон Аркадьевич, давай без прелюдий». С самого порога пресек он любые попытки помещика говорить о погоде и о здоровье. Вект ему нравился, но колдун не спал уже более суток, а потому желал только поскорее выяснить все подробности да отправиться спать. Да и вообще окружающие не без причин считали, что характер у колдуна был достаточно скверным. «Я всю ночь упыриху караулил, умаялся». «Упыриху?» – пробормотал сбитый с толку напором собеседника Пантелеймон. «Это которая кровь пьет?» «Ну не водку же!» Оскалился Архип, но потом, понимая, что хамит человеку без причины, пояснил. «Она самая мертвячка кровожадная. Девка местная, в буран в распадке замерзла, а родные по ней так горевали, так убивались, так назад звали, что она и вернулась. Отца насмерть загрызла, брата чуть было следом не утащила». «Ох, страсти-то какие!» – пораженно покачал головой Пантелеймон, крестясь. Объяснением Архипа он удовлетворился и сразу же перешел к цели своего визита. «Архип Семенович, как ты правильно понял, я к тебе по нужде явился. У меня в деревне беда. Младенцы пропадать начали, трое уже. И таинственно все пропали сверх меры. Вот вроде только лежал в люльке, а гукал. А отвернется мать, лишь на мгновенье отлучится или задремлет. Так дитятки нет, и ни следов, ни шума никто не слышит». Словно и не было их никогда. Архип крепко задумался и поерзал на стуле. Полакомиться человеченкой, особенно детьми, много какая нечисть не прочь, но сразу на сверхъестественное валить тоже не след. Мало ли что у них там творится, да и в деревне у рудника церквушки своей нет, детей крестить Григорию возят, а значит, вдвойне вкусные для нечисти. «Давай поподробнее, Пантелеймон Аркадьевич», – попросил он. «С чего решил, что нечисть балует, а не какой-нибудь лихой человек? Среди нашего племени тоже такое водится, что любой вурдалак от зависти удавится». «Так-то оно и так, Архип Семенович. Злых людей на свете не меньше, чем добрых», – согласился помещик. «Но говорю же, уж больно обстоятельства у этих дел подозрительные. Вот сам посмотри. Первой у Параньки девки моей дворовой дитё пропало». Она на кухне кошеварила в тот день на завтрак. Рыбку рядом повесила, на глазах чтобы. Едва в кладовую отлучилась, вернулась, а дитяти и нет. Упер кто-то. Двери все заперты были, я сам отпирал, как от крика ее проснулся. Никто чужой войти да выйти не мог, тем более с младенцем. Архип медленно кивнул, жестом предлагая гостю продолжать. Это было, значится, недели полторы назад. Мы даже грешным делом подумали, что девка умом тронулась, да сама ребенка куда скинула, чтоб не растить. Пришлось даже в город отправлять, а то муж ейный даже прибить ее по первости грозился. Но потом, через два дня, а после Параньки беда приключилась с Авдотьей, кузнецовой дочкой. Ночью было. Она допоздна ребенка укачивала, да и уснула у люльки прямо, а утром мужик ее первым встал, люлька пустая. Двери и окна закрыты изнутри были, некому было прийти». «Да», – протянул староста, поскольку собеседник замолчал, видимо, ожидая реакции. Архип погрузился в свои мысли. «Дела. А третий?» «А третий случай третьего дня был. Народ уже на взводе, без меры, а потому матери с детей вовсе догляд спускать перестали. С матерями да свекровями сговариваться стали по очереди, сидят, ни на минуту не оставляют. В общем, вроде даже помогло. Неделю почти ничего не случалось. А потом...» Он устало махнул рукой. «В общем, есть у нас семья. Была, то есть. Мишка да Ялка. Молодые прибились сразу с семьей прошлым летом. С другой губернии вроде. Родни у них нет. В общем, некому им помочь. Подменить надо. По первости им соседи прикрывали. Смотрели за мальцом, пока Ялка хоть час, хоть два поспать могла. Но народ устает, и в тот день не смог никто прийти. Сами на износ уже. Мишка-то в шахту ушел, а жену с ребенком с двух сторон заперли. Снаружи на засов, а снаружи вожжой под дверь. Окна тоже. Никому не выйти было». Он замолчал, тяжело покачав головой. «В общем, в избе той пожар начался. Как? Почему? А Господь его ведает. Соседи дым увидели. Пока прибежали, пока двери выломали, пока затушили, внутри уж выгорело все. Ялку, точнее, тело ее нашли, а вот от ребеночка ни следа. Не было его там. Мишка, бедолага, как новость узнал, так сходу в колодец. Даже вякнуть никто не успел. Не знаем, как теперь быть, Архип Семенович. Народ уже на грани, того и гляди, разбежится весь. Да и сам я скажу по-честному, боюсь. У меня ж невестка старшего на сносях со дня на день разрешится. Я их в город следом за паранькой отправил. С ними же еще двух баб, что с мелкими. А тамошних дворовых и в имение взял. Но так нельзя ж бесконечно делать. Городской дом небольшой, всех не спрятать. Помоги, Архип Семенович, ты в этом деле сведущ». «Помочь бы, Архип», – медленно проговорил староста, видя, что колдун продолжает о чем-то мучительно размышлять. «Пантелеймон Аркадьевич не обидит, так ведь?» «Не обижу, Богом клянусь, и тебя не обижу, и общину награжу». «Так вот чего староста суетится», – хмыкнул Архип. «Андрей Семенович мужик хозяйственный, раз поставили его старостой, значит, в первую очередь о своей общине печься надо». «Мелкий дворянин не ахти какая рыбешка, конечно, и деньгами большими не ворочает, но у него рудник есть, а железо по сходной цене прикупить никогда лишним не будет». «Сперва до меня доедем, Пантелеймон Аркадьич», – медленно поднялся со стула колдун. «Запасы пополнить надобно, да соберем чего важного, а потом и тронемся в путь. Ты ж на санях?» «Да, Архип Семенович, конечно, дамчу с ветерком», – помещик вскочил следом. На лице его читалось огромное облегчение. Еще бы, в этих землях свободные крестьяне для работы в руднике не валялись, и терять даже часть своих деревенских он ни в какую не хотел. А какой мужик согласится в деревне жить, где детей воруют? Лучше уж в город на заработки податься или в Крапивино с семьей, благо там земли немерено, только руки нужны, да и нечисть, если шалит, то нечасто и недолго, спасибо собственному колдуну. На то мы порешили». Накинув шапку и тепло попрощавшись с женой старосты, как всегда надававши в дорожку снеди, колдун с помещиком вышли на двор, где стояли прогулочные сани с впряженной в них лошадью, да не простой рабочий клячий, а настоящим породистым рысаком. Мог себе позволить Пантелеймон Аркадьич держать лошадей только для езды, чем безостенчиво и пользовался. Дома Архип, как обычно, собирался со всем тщанием, сложил разных бутыльков да горшочков, травы разные, никогда не знаешь, что понадобится. С величайшей аккуратностью, стараясь никоим образом не коснуться острия, упаковал крупную двузубую вилку, клубок веревки да несколько цветных лент. «А там что, Архип Семенович?» Пантелеймон, оказавшись в мастерской колдуна, вел себя словно ребенок в кондитерской лавке. Он постоянно ходил от одной полки к другой, разглядывая все, иногда задавал вопросы. Сейчас его любопытство вызвал необычный продолговатый ящик, обмотанный поперек и вдоль несколькими железными цепями, запертыми на массивный висячий замок. «Там», – скосил глаза Архип, в тот момент выбирающий между двумя флаконами, покрытыми только одному ему ведомыми символами. «Там топор». «Топор?» – недоверчиво переспросил Пантелеймон, подозревая насмешку. «Ага, топор», – подтвердил колдун и забросил в сумку оба бутылька. «Обычный такой топор. В лесу по осени нашел. Древко все старое, растрескавшееся, лезвие ржа поело, но, что характерно, все еще остер. Аж бриться можно. Ишь ты. Ага. И главное, что куда его ни сунь, где ни оставь, всегда возвращается. Я его и в черный топил, и с утеса в горах бросал. Даже мужикам попутным в город подбрасывал. Все едино. Едва подумаю, что мне нужен топор, так вот он, миленький, откуда ни возьмись, рядом лежит. Как собака, только что хвостом еще не виляет. Возможно, зря. Жуть какая. Вот и я решил, что жуть, потому и заковал его, как сумел. Чары наложил всякие, и за месяц еще ни разу не выбрался. Откуда он такой взялся-то? Помещик недоверчиво переводил взгляд с сундучка на колдуна и обратно. Чувствовалось, что с одной стороны он боится обидеть хозяина, в котором отчаянно к тому же нуждался, недоверием, но попросту проглотить невероятную историю не мог, уж слишком от нее веяло небывальщиной. «Не знаю, Пантелеймон Аркадьевич, говорю ж, в лесу нашел. В том, что за черный, где нечисть обитает». Архип закончил сбор и встал, закинул за спину котомку. «Ну, пойдем, Пантелеймон, посмотрим, чем горе твоему помочь». По пути из села заехали в лавку, где Архип закупил фунт соли, да предупредил Дарью, хозяйку купеческого дела, и свою зазнобу, чтобы не теряла его. А после, по здравому размышлению, посетили церквушку, где колдун, в очередной раз разругавшись в пух и прах с отцом Григорием, чисто на всякий случай набрал полный мех освященной воды. Покончив со всеми приготовлениями, наконец двинулся к имению. Гнал Пантелеймон Аркадьевич на все. Крапивина и наезженную часть тракта почти до самой ночной проскочили словно на крыльях. А вот дальше начиналась дорога, по которой зимой ходили мало и редко, оттого езда заметно замедлилась. Но все равно могучий конь делом доказывал, что не зря ест свой овес, двигаясь куда резвее, чем смогла бы любая крапивинская скотинка. Да и по шевне у Пантелеймона были прогулочные, удобные, а конь ехал ровно и мягко, и в итоге Архип, пригревшись в теплом полушубке, задремал. Все-таки предыдущая бессонная ночь и ее переживания взяли свое. Почти всю дорогу до Рудянки, как называлась деревня во владениях Векта, а заняла она оставшуюся часть дня и весь вечер, Архип благополучно проспал, продрав глаза только часа за два до полуночи, когда до цели путешествия осталось рукой подать. Проснулся он не сам по себе, но сперва этого даже не понял и несколько мгновений молча смотрел в черное, щедро усыпанное алмазами звезд небо, а потом снова услышал его. Вой. Уверенный, злой, голодный. Голод вышедших на охоту хищников. Волков. Архип резко поднялся и осмотрелся по сторонам. Ехали они по дороге хорошо укатанной, значит, жилье было недалеко. Света луны и звезд, отраженного окружающей белизной, было вполне достаточно, чтобы видеть на десятки шагов вперед. А главное, его было достаточно несущемуся по дороге во весь опор, без всяких понуканий, встревоженному коню. «До деревни пара верст», — ответил на невысказанный вопрос напряженный Пантелеймон, теребящий в руках обрез берданки. «Таким темпом, ежели еще четверть часа не нападут, потом уже не решатся». Архип согласно кивнул, хотя особой уверенности в этом не испытывал. В голове его все еще звучал волчий ответ на рев упырихи. Нет, это могло быть простым совпадением, но в такие совпадения он предпочитал не слишком верить. Вой повторился, и в неверном лунном свете колдун увидел, как от ближайшей рощи, а вся округа была распаханными полями, отделилась стремительная тень, за ней вторая, третья, четвертая, и все они бросились по сугробам наперерез. Глубокий снег сильно замедлял бег хищников, и сани с путешественниками имели хороший задел, но это было временно. Стоит волкам выбраться на тракт, так они налегке, без труда догонят отягощенного упряжью, уставшего за день пути почти без отдыха коня. Да и как скотина поведет себя при приближении хищников, тоже было не очень понятно. А то понесет, перевернув сани и бросив их обоих на произвол судьбы. «Колдун я, в конце концов, или на хлеб намазано?» В сердцах хлопнул себя по лбу Архип и под удивленным взглядом принялся рыться в своей сумке. Первым делом он вытащил яркую ленточку, потом пучок каких-то трав, а последним при этом не из своих припасов, а из свертка с едой, данного старостиной женой и ополовиненного уже Пантелеймоном, достал солидный шмат мяса. Бросив взгляд на уже выпрыгивающих на дорогу волков, к четырем замеченным ранее добавились еще три, он начал. Выдрал из устилавшей пол соломы солидный пук и взялся его хитро закручивать. В процессе своего рукоделия он тихонько нашептывал. «Волчьи ягоды, горький вкус, волчий голод ей не отбить. Волка духа боится трус, испугавшийся волчья сыть. Ненасытная волчья пасть, в острые зубы сверкают в ней». Но в утробу волкам попасть, тех удел, кто зверей глупей. Я сплету покрывало слов, я укутаю в морок путь. Кто мою возжелает кровь, я смогу того обмануть. Ты, болванчик, беги скорей, уводи от меня беду. И зверей, и лихих людей кровью я тебе сил даю». На последних словах он резанул себе по пальцу ножом и капнул на получившуюся грубую человекообразную куколку, сердцем которой был кусок жареного мяса из запасов еды, волосами засушенные луговые травы, а одеждой атласные ленты несколько капель своей крови. После поднялся во весь рост, размахнулся и швырнул фигурку в сторону от дороги в направлении речной кручи, над которой они сейчас проезжали. Волки, которые подобрались уже настолько близко, что можно было разглядеть горящие глаза и неправдоподобно серебристые в лунном свете клыки, резко затормозили и, запинаясь друг об друга, смешались в огромный визжащий ком меха и злобы. С горем пополам, распутавшись, они бросились за новой добычей по сугробам. Архип облегченно выдохнул и откинулся в санях. «Гони, Пантелеймон Аркадьевич, морок долго не сохранится». Помещик только молча кивнул, дополнительно подгонять коня он не стал, тот и так, перепуганный волчьим духом, несся на пределе своих сил. Не загнать бы после такой дикой скачки на морозе. Как и предрекал колдун, волки быстро раскусили обман. Не прошло и четверти часа, как беглецов догнал разочарованный многоголосый вой. Но было уже поздно. За следующим поворотом сани уперлись в ворота довольно крупной, дворов на сотню, если не больше деревни. На частоколе, что необычно для этих мест, исправно нес службу какой-то мужик. Знать барина ждал и, едва завидев знакомый упряжь, тотчас кинулся впускать их внутрь. Глава 11. На ночь Архипа, как дорогого гостя, разместили в двухэтажном барском доме. На верхнем этаже, где располагались хозяйские спальни, как раз была свободна комната старшего сына, увезшего жену в Чернореченск. Колдун не стал особо отнекиваться от предложения поспать на хорошей перине, но заранее предупредил, что в ночи, когда все отойдут ко сну, планирует заняться своими делами на кухне, в коих ему мешать не следует, что бы ни происходило и какие бы звуки ни услышали окружающие. Повечеряли в полутьме при свечах все вместе. Несмотря на поздний час, семейство, жена да двое детей и подростков терпеливо дожидались главу семейства, дабы поужинать вместе, как было заведено. На столе была сытная и простая еда, не слишком отличающаяся от пищи зажиточного крестьянина. Векты не были излишне богатыми и не могли или не хотели позволить себе ни пять перемен блюд, ни всяческих марципанов с пирожными. Щи да каша с мясом, а к чаю калачи с вареньем – вот и все изыски. После ужина Архип успел расспросить дворовых, в том числе и отца пропавшего ребенка. Как и ожидалось, никто ничего не видел и не слышал. И неудивительно, в собачье время перед рассветом самый сладкий сон. Людей не добудешься, хоть кол на голове тиши. Ну что ж, благо люди не единственные обитатели дома и даже далеко не самые внимательные. Еще во время обеда Архип с улыбкой заметил маленькую мисочку, стоящую в углу. Все-таки обычаи предков – штука неисправимая. Уж сколько попы с пережитками народных верований борются, сколько бесовщиной клянут, сколько анафемой грозят, а нет, народ на своем стоит. И домовому гостинца оставляют, и баннику шаешку с веником да помоями, да и Власию в бороду первое зерно. А ему, Архипу, а не Власию, что надо деревенскому скотскому богу никому неведомо, только этого и надо». Кому как не домовому ведать, кто и зачем в его царстве темные делишки обделывает. После того, как народ разбрелся по своим углам и в доме все наконец затихло, Архип подошел к уголку домового, чтобы поговорить с тем, и недовольно нахмурился. В уголке все было затянуто паутиной, а в чашке на молоке собралась основательная пенка. Такое ощущение, что коротышка это жилище давно покинул, если вообще когда жил – Но дом не выглядел запущенным, хозяева не ругались без поводу, да и прислуга не выглядела запуганной и забитой. В такой избе обязательно должен быть домовой. Архип удивленно почесал затылок. «Ладно, если гора не идет к Магомеду», – пробормотал он старинную татарскую присказку и вытащил из кармана кусок тертого калача, припрятанного с ужина. На большой дубовый стол лег белый листик, на котором была насыпана соль горкой, рядом с ней калач и плотно завернутая в несколько слоев бумаги ложка. Нечисть это не люди, и вкусы у них специфические, человеку противные. Сладкая выпечка с солью была одной из любимейших угощений истинного домашнего хозяина, и приглашенный правильным словом, тот никогда не откажется от такого угощения. А ложка... Есть у домового одна слабость, страсть, как любит грязные ложки языком вымывать. Вот Архип вместе с калачом припрятал и ложку, которой ел. Пока домовой ложку разворачивать будет, он, как глухарь на таку, ничего не слышит, ничего не видит, хоть голыми руками за шкирку бери. Архип уселся к столу спиной, закрыл глаза и вспомнил заговор. «Эй, дедуля домовой, главный по палатям». «Поболтать хочу с тобой, выходи, лохматый. Я накрыл богатый стол, завидно всем кошкам. Только чтобы ты пришел, облизал все ложки». И замер, прислушиваясь, стараясь даже дышать через раз. Домовой он нечисть пугливая, осторожная. Малейшую угрозу почует не придет. Минуты сменялись минутами, а позади колдуна была тишина. Он бросил взгляд через плечо. Да, действительно, все было по-старому. Ложка лежала завернутая в бумагу, соль никто не думал тревожить, калач не шевелился. Не пришел домовой. Потемнев лицом еще больше, колдун опять повернулся спиной к столу, глубоко выдохнул и еще раз зашептал. «Эй, дедуля домовой, главный по палатям, поболтать хочу с тобой, выходи лохматый». «Я накрыл богатый стол, завидно всем кошкам, чтобы только ты пришел, облизал все ложки». И снова затаился. После нескольких бесплодных минут ожидания колдун поднялся, убрал соль, заживал калач сам, негоже хлебу пропадать, развернул и сложил в мойку ложку. Все это он проделал совершенно машинально, более занятый собственными мрачными мыслями. Существовало очень немного причин, почему домовой может покинуть даже самый плохой дом с самой нерадивой хозяйкой. Уж слишком этот мелкий народец был домоседлив, дотяжек на подъем. А в доме Пантелеймона Архип не видел предвестников ни одного из них. Помещик и его домашние не были ни излишне неряшливы, ни излишне злы и сварливы, да и набожностью сверх меры, чтобы крестом выводить любой намек на поганую нечисть, тоже не были наделены. И тем не менее в их доме не было домового. А еще совсем недавно тут пропал некрещенный младенец. Отогнав темные мысли и справедливо рассудив, что утро вечера мудренее, Архип поднялся по мерно поскрипывающей лестнице в отведенную ему комнату. Он и раньше не слишком сомневался в суждениях барина, но теперь точно убедился, что дела в Рудянке приняли какой-то совсем уж дурной оборот. Спал эту ночь колдун плохо, беспокойно, часто просыпался, а потом подолгу лежал, глядя в потолок, предаваясь размышлениям о происходящем. Когда же ни свет ни заря поднялись дворовые, готовить барской семье завтрак да управляться со скотиной, он спустился на кухню неожиданным появлением своим до полусмерти перепугав кухарку, за что даже получил по голове мокрым полотенцем. Правда, успокоившись, та сконфуженно улыбнувшись и вместо извинений сунула нежданному гостю полную тарелку каши, кусок твердого козьего сыра на хлебе и вареное яйцо. Архип, сохраняя на лице ехидное выражение, волком набросился на предложенную еду, поскольку, несмотря на поздний ужин, проголодался как черт. К пробуждению хозяев он уже насытился и потому с ними за общим столом чисто символически выпил чаю. После завтрака отправились к кузнецу. О встрече Пантелеймон предупредил того заранее, еще до завтрака послав туда младшего сына. Не хотелось заявляться в дом, переживший такое серьезное горе, без предупреждения и беспокоить людей почем зря. Им и так сейчас непросто. Через четверть часа запыхавшийся малец вернулся с посланием от кузнеца, что и он, и дочка гостей принять готовы. Пока Пантелеймон собирался наверху, Архип вышел на улицу подышать свежим воздухом, где стал свидетелем странного разговора, который почему-то запал ему в разум. «Малафь, я говорю тебе, не просто так, не само собой молоко у коровы пропало», горячо доказывала самая молодая из дворовых крестьянок, кажется, ее звали Марфой. «Ворует его кто-то, вот те крест!» «Не мели глупостей», – отвечала ей собеседница, женщина возрастная и оттого куда более степенная. «Кому молоко-то из-под коровы воровать потребно стало? Да и мой вчера после приезда барина обходил все, заперто было, не ходят тут чужие». «Мелю, не мелю», – не успокаивалась молодая. «А молоко пропадает, и у разных коров. Сегодня у Рыжухи, вчера у Сивой, а третьего дня у Сойки. Ой, извиняйте». Последняя относилась уже к вышедшему на крыльцо Архипу. Стрельнув в сторону колдуна серыми глазами, Марфа подобрала два накрытых тканью ведра, видимо, с парным молоком, и проскользнула мимо него в дом. Архип хотел было догнать и расспросить про коров поподробнее, но из дверей уже степенно выплыл Пантелеймон, и они немедля отправились по делам. Впрочем, далеко идти-то и не пришлось. Кузнецкий дом по старой традиции стоял совсем рядом, на главной и единственной площади деревни, совсем неподалеку от Барского. Крепко сбитый, украшенный изразцами, с пристройкой, в которой была кузница, он производил крайне благоприятное впечатление. Кузнец ждал на улице, облокотившись о плетень. Широкоплечий, одетый в телячий эргак, из высоко закатанных рукавов которого выглядывали запястья толщиной в Архипову голень. Мрачный, словно туча, белобрысый мужик гостей встретил без особой приязни. «Здрав будь, Игнат Иванович!» – поприветствовал его помещик, протягивая руку. «Не буду повторяться, зачем мы пришли, и мой мелкий должен был тебе передать». «Передал, передал, Пантелеймон Аркадьич!» Кузнец ответил и, не глядя, сжал предплечье барина, при этом взглядом неотрывно бурави Архипа. «Сказал, будете детей колдовскими путями искать». «Значит, ты колдун», – сказал он, подавая руку первым. Как только Архип ответил на пожатие, он ощутил, словно его рука попала в стальной капкан. «Скажи мне, колдун», – взгляд его карих глаз был пронзительным, – «есть надежда, что найдешь внука живым?» Архип и не подумал отвести глаза, а прямой и честный подход кузнеца ему понравился. «Меня зовут Архип, кузнец, будем знакомы». «А что касается твоего вопроса, Господь мне свидетель, Игнат. Я хотел бы ответить тебе на этот вопрос, но не знаю. Слишком много времени минуло, но даю слово, что до тех пор, пока не найду детей живыми или мертвыми, рук не опущу». Молодой кузнец, казалось, уменьшился в размерах при этих словах, словно мех, из которого выпустили воздух. «Спасибо за честность, Архип», — ответил он, выпуская руку колдуна. — «И спасибо на добром слове. Мы с дочерью готовы ответить на любой вопрос, лишь бы помочь». И он посторонился, пропуская гостей. Дочь у кузнеца была ему под стать, что называется, гвардейского роста, широкоплечья и широкобедрая. Заплаканная и подавленная, она не сидела сиднем, но в очередной раз что-то убирая в и так идеально сверкающей светлице. Увидев вошедшую делегацию, хозяйка отложила дела и уселась на лавку, потупившись. Рядом приобняв, уселся и молодой мужик столь же внушительных пропорций, что и Игнат, видимо, муж и по совместительству подмастерья кузнеца. «Авдотья, душа моя», – пробасил Игнат, – «это Архип из Крапивина, его Пантелеймон Аркадьевич привез, чтоб в горе нашим помочь. Расскажи ему все, что знаешь, будь добра». Женщина подняла взор на Архипа. «Как скажешь, отец, а вы найдете его?» «Найду», – уверенно заявил Архип. «Костьми лягу, но найду. Крестом клянусь». Правду можно говорить мужику, как бы нелицеприятно она ни была, но женщине в горе надо дать надежду, даже если эта надежда призрачна. Пусть надеется, хуже от этого никому не будет». И как он и надеялся, от этих слов мать слегка приободрилась. Она утерла выступившие было слезы и прикрыла глаза, вспоминая все события той ночи. Архип не торопил, чем больше он услышит, тем больше вероятность, что сумеет помочь. «На самом деле, дядь Архип, ишь ты, сразу дядька. Мне рассказывать-то особо нечего. Богдашка в ту ночь беспокойно спал, кричал, постоянно ворочался, мужикам спать не давал, никакого сладу не было. Как отойду, так в крик сразу. Но я у Зыбки за полночь просидела, уже умаялась и уснула. Проснулась от шума какого-то, то ли скрипа, то ли звона какого. Гляжу, она замолчала, подавив всхлип. А Зыбка-то и пустая. И сынишки нигде нет. Я в светлицу выбежала, думал, он выбрался и сам ножками своими пополз куда. А там темно, только из открытой печки свет. Я всю избу осмотрела, под лавкой, у печи, никого не было. Тогда и мужиков разбудила. Мы вместе уже все перевернули, до утра искали. Нигде и следа. «Стой!» – прервал ее Архип. Он вскочил со стула и начал нервно бегать по комнате, стараясь понять, от каких слов его чутье так взвыло. Было в ее словах что-то важное. «Прошу теперь, Авдотья, повтори еще раз, что ты только что мне рассказывала. Только медленно». Молодая женщина переглянулась с мужем. Поведение колдуна удивило обоих, но колдуны они вообще не от мира сего, так что лучше следовать его указаниям. «Я проснулась. Не нашла ребенка в люльке. Пошла искать в светлицу». Медленно, стараясь не упустить никаких деталей, повторяла она. «Ползала по комнате, искала. Отца сперва боялась разбудить, он на печи спит, а мы с мужем за стенкой на кровати. Потом увидела отсветы от печи, там заслонка была открыта, подумал, он туда залез и закричала». «Точно. Печь открытая». Архип перевел взгляд на Пантелеймона. «А в третьей хате пожар был?» «Да», – запнувшись от неожиданности вопроса, ответил тот. «А у тебя дома дитя украли, когда с матерью на кухне была?» «Ну да». «Ясно, конечно». Он снова обернулся к дочери кузнеца. «Хозяйка, где у вас уголок домового? За печкой? Давно молоко ставили?» «Да, за печкой. Давно ставила, уж больше недели прошло. Как сына украли, так и не до гостинцев стало. Не до того было». Последняя Авдотья говорила уже спине мужчины, который, бормоча что-то ругательное, залез в самый темный угол. Через мгновение он выбрался оттуда в паутине, потрясая маленькой деревянной чашечкой. «Вот!» – с видом словно отыскал в навозной куче как минимум серебряный рубль, с громким стуком бросил тарелку на стол. Окружающие заглянули внутрь, она была пуста, только на дне белела пленка, что бывает обычно от высохшего молока. «Архип Семенович», – неуверенно начал Пантелеймон, – «это ж пустая чашка». «Это молоко». «Молоко?» – вздрогнул Архип, осененный новой идеей. «Молоко!» – и так выпучил глаза, что окружающие невольно отшатнулись. «Господи, молоко, коровы, ну конечно же!» «Архип? Потом, все потом. Уважаемый Игнат, Авдотья, благодарю, мне нужно попасть в третий дом». «Надеюсь, вы успели затушить его достаточно быстро. Господи, пусть я окажусь прав». На ходу, натягивая тулуп и шапку, бормотал колдун и, не прощаясь, выскочил на двор. Следом за ним вышел несколько раз извинившийся помещик. «Куда идти, Пантелеймон, не томи». Следуя указанию руки помещика, Архип бегом под удивленными взглядами редких в этот ранний час прохожих пронесся через всю главную улицу и остановился перед небольшим домишкой, раскрытые окна и двери которого носили следы гари. С ближайшего дерева колдун срезал развильную ветку и наскоро обтесал ее. Открыв калитку и перехватив ветку, словно лозоходец какой, он начал медленно ходить круг за кругом по дому, безостановочно бормоча под нос. «Ох ты, лозушка лоза, дерево живое, помоги же мне найти что-то непростое». Не рождалась из земли, матери не знала, что лохматую ногой землюшку топтала. Первым Архип подогнал кузнец. Шумно дыша и кое-как пытаясь поправить съехавшую на бекрень шапку, он, вытаращив глаза, наблюдал за возбужденным колдуном. Чуть позже прибежал и Пантелеймон. Он не мог похвастаться статью кузнеца, а потому имел крайне комичный вид, когда сложился в поясе чуть ли не вдвое, в безуспешных попытках восстановить дыхание. Через некоторое время, привлеченные небывалым зрелищем забега, сразу двух крайне степенных и уважаемых в деревне людей стали подтягиваться и случайные зеваки. И все они, дабы, не дай бог, не помешать непонятному ритуалу, осмеливались только лишь перешептываться в полголоса. «Это кто такой?» «Колдун крапивинский барин вчера в ночь привез. Говорят, дюжи сильный. Это тот, что тамошнего попа с того света вытащил? Типун тебе на язык, не помирал поп. Просто болен был тяжко». «Ну так тот?» «Да, тот. А что он делает?» «Не знаю, может, клад ищет. Я такое видел в городе. Ходят с палочкой, золото чуют». «Ты говори, да не заговаривайся. Откуда у Мишки золото? У него и медиката не было». «На воду, может, или еще что?» «Какую воду? Со всем умом поехал. А ну тихо! Нашел что-то». И вправду, Архип после очередного то ли 10-го, то ли 11-го круга по избе замер столбом в середине комнаты. Палочка в его руках заметно даже при сторонних наблюдателях подрагивала, словно птица, клюющая зернышки, указывая на печь. Колдун сбросил тулуп и, ругаясь, на чем свет стоит, по локоть обеими руками зарылся в давно уж остывшую золу. Через некоторое время тщетных поисков он удовлетворенно вскрикнул и вытащил из печи что-то небольшое размером в пару кулаков. С ним он выскочил на улицу, растолкав недостаточно расторопно расступающихся зевак, и принялся яростно оттирать снегом. Закончив, откинулся на крыльцо и выдал очередной матерный загиб. Те, кто набрались смелости заглянуть ему через плечо, в удивлении и ужасе ахали. На снегу лежало маленькое тельце, человекоподобное, с двумя ручками и ножками, но непропорционально большой головой, с совершенно кошачьей мордочкой, покрытое когда-то густой, а теперь скрученной от печного жара с проплешинами шерстью. «Архип, это кто?» – глухим от потрясения голосом спросил Игнат. «Это, дорогой мой, тот, кто погиб, защищая ребенка Ялки». «Домовой это». Глава 12. Весь последующий день Архип провел с головой, погрузившись в беготню. Он самолично посетил каждый двор, каждую хату, где еще оставались малые дети, а таковых в деревне было предостаточно, поскольку далеко не у каждой семьи были родственники, способные приютить в соседних деревнях или тем более Чернореченске. Да и не каждый решится отправлять жену на сносях или совсем уж мелкого зимой в дальнюю дорогу. И в каждом таком доме он подолгу говорил с женщинами, объясняя им способ защититься от неведомой опасности. «У ног втыкаешь ножницы, вот так, смотри!» Увещевая, колдун с размаху вгонял в плетеный бортик зыбкий рекомый инструмент. «Веретенный камень под подушку». Открепив от веретена прялки камень-утяжелитель, специальный с высверленным отверстием, в середине он клал его у головы младенца. «Только камень должен быть старый. Ежели старого нет, или его лишь пару лет как пользуешь, иди к соседкам, сули им что хочешь, договаривайся как угодно, но хочешь ребенка спасти, добудь. Теперь веник, которым хату метут, все равно какой, главное, чтобы использованный был. Под зыбку кидай, пусть лежит, понятно?» «И домового прикормите, да лучшее, что есть, выкладывайте, на него главная надежда. Он и шуганет, ежели надо, и подножку врагу подставит». Женщины кивали и безропотно бросались выполнять все указания. Перерекаться никто и не думал, хотя вопросами заваливали, что называется «мама, не горюй». Отчасти так происходило из-за того, что перепуганные и измученные тревогами крестьяне были готовы хвататься за любую соломинку. Но и потому, что слова колдуна, пусть и человека не совсем случайного, но все-таки чужого, не рудянинского, подкреплялись стоящими за его спиной помещиком и кузнецом, людьми всем известными, нужными и уважаемыми. Игнат, так тот вообще после вчерашней находки в сгоревшем доме, ходил за Архипом по пятам, сильно, видать, впечатлился мужик увиденным. Дело было непростое и небыстрое, дворов с малыми детьми в деревне было предостаточно, да и в каждом не одна баба, а все соседи сбегутся. И всем страшно, а ну как нечисть на других детей перекинется, тех, что постарше. А кто-то и вообще с посторонними вопросами приставал, как бородавки свести, как супругу мужскую силу вернуть, как волосы выпавшие в обрат вырастить и прочее сейчас неважная ерунда». В какой-то момент так одолели Архипа, что пришлось кузнецу даже народ силой расталкивать. Никаких увещеваний не понимали. Но сделали, справились. Никого без ответа, без помощи не оставили. Пока суть до дела, солнце окончательно скрылось за горизонтом. Благо, в одном из дворов, благодарная за добрые дела хозяйка, накормила гостей до отвалу, а то так бы и маялись голодные до самого ужина. По окончанию обхода Игнат отправился к семье, но обещался явиться на помощь по первому же зову. Вообще, Архипу показалось, что дюжик-кузнец, несмотря на печальные обстоятельства знакомства, воспринимал новое дело, разбавляющее размеренный и откровенно скучный ремесленный быт, волнующим приключением, и отказываться от него теперь не собирался. «Архип Семенович», – спросил Пантелеймон, мрачно разглядывая клочок бумаги, – «а что такое мы хоть ловим-то?» Дело было уже серьезно за полночь, помещик и колдун сразу после позднего ужина разогнали домашних по комнатам, а сами остались на кухне составлять план поимки таинственного лиходея. Точнее, составлял-то Архип, который несколько часов что-то искал в своих многочисленных записях, высчитывал, прикидывал и записывал на небольшой листок желтой оберточной бумаги. А Пантелеймон откровенно скучал и клевал носом. Но вот, наконец, колдун разбудил задремавшего уже товарища и торжественно вручил ему написанный каллиграфическим почерком список из более чем десятка крайне странных вещей. «Ловим мы с тобой, Пантелеймон Аркадьевич, жихаря», – солидно ответствовал он. «Это нечисть такая, дальний родственник домового или банника, но только больше, сильнее и злокозненнее». Гадит, где только дотянется, скотину мучает, кошек давит, соленья портит. А ежели в бане поселится, обожает дверь подпереть, да печку до красна раскалить, чтоб народ угорел поболее. Урод, в общем. И детей ворует. Да, были описаны такие случаи, но, как правило, не по своей воле. Видишь ли, Пантелеймон Аркадьевич, жихарь – скотинка трусливая, но притом крайне глупая, в отличие от того же домового. Поэтому легко ведется на обман и уговоры. Самому ему младенца без надобности, человечину он не ест, подменышей не оставляет, колдовством, для коего могут быть потребны такие ужасные жертвоприношения, не владеет. А вот поддаться на посулы какой-нибудь кикиморы или богинки, да ему красть запросто. Да и простые смертные ведьмы с колдунами его услугами не брезгуют. Сам понимаешь, мало ли дряни какой, и живой, и не мертвый белый свет коптят. Всегда найдется, кому с ним на злодеяние сговориться. В общем, ежели кто ему чего ценного посулит, то он и детей ворует, и даже дома с хозяевами сжигает. А почему ты решил, что это он, Архип Семенович? Ты не думай, я в твоем знании не сомневаюсь. Просто интерес берет, ведь не видели ничего толком». «Для того, кто знает, как смотреть, видели достаточно, Пантелеймон Аркадьевич. Жихарь с домовым постоянно на ножах, потому как завидует ему за то, что кормят и привечают люди, за то, что у него крыша над головой есть, за то, что домовой хозяйственный и рукастый. А жихарь только и может, что ломать, да в запустение приводить. И во всех домах, где были украдены дети, нет домовых». Прибил жихарь их, гадалки не ходи, чтобы не мешали, да и просто из злобы. Далее во всех домах кражи были связаны с печкой. В твоем доме дитё на кухне умыкнули, а в доте я видела открытый огонь. Да и в Ялкином доме пожар с открытой печки начался. Ну и труп домового он там спрятал. А жихарь он к огню сродство имеет, сквозь пламя в свою нору ходит. Это что по-крупному». Я там еще кое-какие мелочи подметил, но растекаться мыслью не буду. Просто поверь, некому больше это сделать, я уверен. Барин покачал головой. Чудны твои рассуждения, но я, ежели честно, до вчерашнего дня и домовых-то считал выдумками стариков. Тебе лучше знать, видимо. Ха, ишь, как оно. А домовые, они хорошие? Они разные, Пантелеймон. Вздохнул Архип и посмотрел на отблески огня из догорающей еще печи. Как люди почти. Понимаешь, вот нежить, те, кто родился, жил и помер, они вот однозначно злющие от натуры своей. Упырь какой, листоржига. Они ж ни о чем думать не могут, только о крови человеческой да об убийстве. А нечисти, ну, это те, кто никогда не рождался божьим образом, они просто другие. Мыслят по-другому, ценят совсем иное, то, что тебе кажется ужасным. Например, человеческое мясо есть. Для них вообще не вопрос». Но они разные бывают, как и мы. Есть злее, есть добрее. Вот как наш жихарь. Он же в деревне наверняка годами жил, ежели не столетиями. Может, он в Рудянке еще раньше твоего деда появился. Жил себе, не тужил, никому на глаза не попадался, ну, покусывал за гузно скот ночами по подклетникам да стайкам, инструменты кузнеца да плотника местами путал, воду по полу из ведер разливал, да мужикам в шайке кипятка подливал. Озорничал, в общем, но вреда особо никому не причинял. А тут вот случилось что-то. То ли сам озлился, то ли подговорил его кто. Так и с домовым. Ежели ты с ним в мире живешь, он тебе и подметет, и уложит, и дом от более мелких приживала хоронит. А ну как разобиется, он же тоже дом спалить сгоряча может. Помещик снова одурело помотал головой. Сказанное колдуном не укладывалось в его голове. Чтобы окончательно не утонуть в размышлениях о сущности домашней нечисти, он вернулся к насущным проблемам. «А детей-то краденых мы найдем, Архип Семенович?» «Не знаю, Пантелеймон Аркадьевич, не знаю. С одной стороны, дети должны быть еще у него. Слыхал от прислуги, что у тебя ночами коров кто-то доит?» «Ну да, Марфа что-то такое говорила. Правда, я думал, глупость это разве нет?» «Не думаю. Думаю, что как раз жихарь это детям кормить сцеживает». «То есть ты думаешь, что они еще живы?» «Не знаю, Пантелеймон Аркадьевич. Мне кажется, что сам жихарь детям смерти не желает. Хотел бы, прямо в зыбке задушил. Но, как и любая нечисть, он сам нерожденный и что с младенцами делать не представляет. Как бы с дуру не загубил. Ну и зачем-то он их собирает же. Ежели отдать кому-то, отдал ли уже? Или все еще нет? Уж очень много неизвестного в этом деле». «Так ловить надо поскорее!» Помещик поднялся с полным решимости выражением лица, словно он был готов отправиться на поиски прямо сейчас же, на ночь глядя. «Спешка только при ловле блох потребна, Пантелеймон Аркадьевич!» Грустно улыбнулся Архип. «Одно неверное движение убежит, аспид затаится. Ни детей не найдем, ни его не словим. Надо аккуратно ловушку расставить и его в нее заманить». А вот для того мне потребно все описанное на листе. Пантелеймон очередной раз пробежал глазами записку. «Все найду, Архип Семенович, раз уж надобно», – уверенно сказал он и поднялся с лавки. «А сейчас пойдем спать. Утро вечера мудренее». На то мы порешили. По прикидкам Архипа, до момента наилучшего для расстановки задуманной ловушки требовалось еще несколько дней, учитывая время последней кражи. И это время он использовал по полной. Большую часть дня он проводил в кузне, где под строгим руководством крайне воодушевленной необычной задачей Игнат вместе с зятем, забросив прочие дела, без устали ковали холодное железо. Металл, не знавший горна и тигеля, всегда был первейшим средством от сверхъестественного. Работа была тяжелейшая, так как без прогрева упрямый материал поддавался человеческому усердию и силе крайне неохотно. Но поддавался. Авдотья тоже не пожелала оставаться к общему делу безучастной и, собрав неравнодушных женщин, без устали шила и кромсала крайне странное одеяние из ткани и кожи, принесенной Пантелеем. С готовым вариантом она без устали бегала к Архипу и не раз распарывала и перешивала все, когда тот оказывался работой недоволен. Сам Архип выглядел так, что краши в гроб кладут. После дневных трудов в кузне или со швеями он просиживал в выделенной ему комнате, зачитывая заговоры над результатом общих усилий и нередко засыпал прямо за столом на куче тряпья. Время шло. Удивительная работа, которую никому мало того, что не показывали, так и вообще говорить запретили, приближалась к ведомому только колдуну окончанию, когда наконец-то произошло новое похищение. Точнее, его первая по-настоящему неудачная попытка. Ближе к обеду в кузницу вбежала простоволосая, несмотря на солидный на улице морозец, перепуганная русая молотка. Покрутив растрепанной головой, она в полутьме и чаде мастерской с трудом отыскала склонившегося над какой-то отливающей металлом конструкцией колдуна и бросилась к нему. «Дядя Архип, дядя Архип, пойдем скорее!» «Что обозланишь, ягоза?» перебил девицу, скривившись от ее ора кузнец, у которого от усталости и постоянного звона уже болела голова. «Там, там, там! Кровища там!» Не успокаивалась девушка, хотя и не сразу смогла подобрать слово, чтобы объяснить свои переживания. «Какая кровь? Где? Кто ранен?» Встрепенулся уже Архип и внутренне напрягся, ожидая самого худшего. Вдруг он где-то просчитался, и теперь за его ошибку опять будет платить невинный. «Да никто, дядь Архип», – раздраженно ответила Молотка. «Просто кровь везде». «Да говоришь ты по-человечьему», – взъярился кузнец и тряхнул косноязычную девицу за плечо. «Да так, что та испуганно вскрикнула. Из-за тебя сейчас от удара сляжем все». «Да, дядь Игнать, сейчас». Девушка всхлипнула и съежилась, но, видать, так сильно распирало ее желание рассказать о случившемся, тут же пришла в себя и начала рассказывать более обстоятельно. «Меня мамка сегодня с обеда к Маньке послали. За детем этим ее присмотреть, пока она спать будет или мужу снедать готовить. Не знаю, что она там хотела. Я же мамке за Митькой помогала, знаю все, умею. Я вообще молодец, так мамка говорит». Заметив нетерпение на лицах слушателей, слегка смутилась. «В общем, я шла-шла, по дороге девок встретила, с ними поболтала. Но я не специально. Манька не та, что с ребенком, а подруга моя. Она такая болтуха. Да шатуна холодного заболтать сможет. Так мамка говорит. Ай, дядя Игнат, больно же!» В очередной раз, не сдержавший нрав кузнец, отвесил Молотке смачного подзатыльника. На удивление помогло, и больше девушка уже не отвлекалась. «Ну так вот, я чуяла, что опоздаю, и что мамка мне зато отсыплет соли, поэтому бегла, как было сил, и во двор, и в избу влетела без стука. А там страсть такая, Манька у Зыбки дрыхнет прямо на лавке, а вокруг кровища, и Зыбка в кровище, и пол в кровище, и стены в кровище, как будто свинью резали, все в кровище». И в этом моменте девушка начала интенсивно размахивать руками, показывая, насколько все было в кровище. «Я как увидала, так сразу в крик. Орала сама как резаная. Маньку разбудила. Соседки все на крик сбежались. И тоже, как увидели кровищу, так орать давай. И вот, я ору, Манька орет, соседки орут, и мы все орем. Страшно, вот. А потом Манька мелкого своего из Зыбки достала, смотрит, он тоже весь в кровище, но вроде цел, даже царапины нет. Ну, мы и смекнули тогда, что это не младенца кровь, а убивца, который Ялку убил, то есть. И давай искать его. И сдох, думали. Недаром же все в кровище вокруг. Искали, искали, не нашли. Только у печи, у самой нашли вот это». Она развернула подол и показала измазанный чем-то красным ножницы и разломленный напополам округлый камень с дыркой посередине. Веретеное грузило. «Вот». Архип удовлетворенно кивнул, вытащил из кармана калач, который каждый день исправно таскал с помещичьей кухни, отдал девке вместе с наказом. «Возвращайся к Маньке, кровь можете вытереть. Все воротите, как было, ножницы в ноги ребенку воткните, веретеной камень другой добудьте, у соседей попросите, наверняка найдется, его в голову. Ты молодец, бегом теперь назад, за детем смотрите, не думаю, что он снова решится на нападение». Но чем черт не шутит? Когда за вестницей закрылась дверь, он удовлетворенно покачал головой и вновь вернулся к своему верстаку. «Мне нечего там делать, Игнат», — ответил он на невысказанный вопрос кузнеца. «Все идет так, как должно. Даже быстрее, чем я ожидал. Видимо, похитителю есть нужда торопиться. А значит, есть она и нам». К делу. И снова в кузне закипела работа. Закончить ее успели в срок, аккурат к тому моменту, когда жихарь угодил во вторую ловушку. Дело было поздним вечером, когда Архип дочитывал последние заговоры над странным свертком, над которым трудился всю последнюю седмицу. По большому счету работа уже была закончена, просто он все время что-то поправлял, дошлифовывал, когда в двери его, а точнее старшего сына хозяина, комнату неуверенно постучал один из дворовых Пантелея. Прибежавший парнишка рассказал, что его младшего братишку пытались украсть, и мать его просит колдуна прибыть, осмотреть место происшествия. Поскольку спешить больше нужды не было, колдун решил семью мальчишки уважить. Матерью его и, соответственно, несостоявшейся жертвы была дородная Матрона, разменявшая уже пятый десяток, чуть постарше самого Архипа, мать и бабушка многочисленного семейства из доброго десятка парней и девок разного возраста, точнее, из-за суеты в доме определить возможным не представлялось. Женщина она оказалась в силу жизненного опыта рассудительная и опытная, а потому следы никому трогать не позволила. По ее словам, за младшим сыном должна была следить одна из дочерей, которая по малолетству своей обязанностью пренебрегла и умудрилась сбежать играть с сестрами. Но Господь миловал, и устроенная Архипом ловушка сработала лучше некуда. Настолько, что неведомый грабитель основательно поранился. Конечно, ни о какой кровище на полу или стенах речи быть не могло. Для такого и во взрослом мужике не найдется крови, не то что в нечисти до колена ростом. Но пятна и впрямь были солидные, вызывающие даже определенное беспокойство. Не сдохла бы тварюга раньше положенного, а то ведь и детей похищенных не найдешь без него. Следы вели от детской зыбки к печи с отодвинутой заслонкой. Жихарь, получив отлуп, убегал лучше всего известным ему способом. После этого случая Архип окончательно убедился, что пора настала.